на улице Комсомольской получила повреждение и вышла из строя БМП-1 номер 321. Экипаж был вынужден покинуть машину. Алексей Алябьев, 2-я мотострелковая рота 276-го мотострелкового полка, рядовой. Наши БМП попали под ожесточенный обстрел. У моей машины слетела гусеница. В это время машина, в которой сверху сидел Олег Ворошилов, примечание автора, с 3 солдатами обогнала меня. У него в руках был пулемет. Когда я пересел на другую машину БМП и догнал их, то сверху на БМП был только один убитый солдат. Но это был не Олег, а что было с ними до этого, я не видел. Со всех сторон в нас стреляли боевики, снайпера. Рядовой Алексей Алябьев получил ранение в ногу и выжил. А рядовой Олег Ворошилов еще долгих 1,5 года числился пропавшим без вести, прежде чем его признали погибшим. Дмитрий М., заместитель командира взвода 2-й мотострелковой роты, младший сержант. Мы тогда даже познакомиться со всеми подчиненными не успевали. Солдат нам новых давали. Мы их записывали в записную книжку. И тут же одного за другим вычеркивали. Погиб, погиб. Помню, записывал я и фамилию Ворошилов. Бронемашины, замыкавшие колонну 276-го полка, сосредоточились вдоль забора, отгородившего стройплощадку от привокзальной площади. Юрий Кириллов, механик-водитель БМП-1, номер 322, рядовой. Встали на улице, там была армада танков, подбитое все стоит. Постреляли, постреляли, потом в нас давай стрелять. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1. Номер 322, рядовой. Мы стояли и стреляли, как нам казалось, безответно. Ромашка, командир нашей боевой машины, сержант Александр Романов, или Ромашов, даже заскучал. Ему надоело сидеть на рации и смотреть в триплексы. Вместе с единственным пехотинцем в нашем экипаже, пулеметчиком Рафиком Давлетбаевым, он пошел к соседним экипажам узнать, как у них дела. Когда же Ромашка вернулся, то мы с Юриком, механик-водитель БМП-1, номер 322, Юрий Кириллов, позже у него появится прозвище «Народ», примечание автора, узнали обескураживающую новость. В голову тяжело ранен один боец. Его отнесли к медику. По воспоминаниям рядового Бочкарева, замыкающие БМП довольно долго стояли на привокзальной площади, не подвергаясь обстрелу со стороны противника. Наводчики вели беспокоящий огонь в направлении 12-этажного здания, господствовавшего над прилегающей местностью. Из радиопереговоров 131-й бригады. Волхов-1. БМП-2, БМП-2, я Волхов-1, прием! От тебя сзади, где-то на 7-м этаже. 12-этажного дома, примечание автора. Закрепился гранатометчик. Поработай, поработай, иначе рампу угробят. Я Волхов-1, прием! 236-я. Сейчас все сделаем! Неустановленный абонент. Работай. Пониже, пониже. Вот сейчас тронулся, тронулся. Шумы. Там гранатометчики лежат, не дают танкам выйти. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. Наконец, по связи сообщили, что гранатометчик засел на 7-м этаже 12-этажки. Тогда я, как учили, постарался уложить весь этаж в каждое окно осколочно-фугасным. Так на несколько минут у меня и других наводчиков появилось дело. Кто-то сообщал об огневой точке, и мы огрызались в том направлении. Вслед за этим в БМП-1 номер 322 с небольшим интервалом по времени попали 2 кумулятивных гранаты. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1 номер 322, рядовой. Всего бы ничего, но в один момент, внезапно, сотрясая броню и выворачивая люки наружу, ударила молния компрессионным ударом. Моментально сдавило грудную клетку, и сердце упало в пятки. Я только успел закрыть лицо шубинками. Шубинки, утепленные 3-палой рукавицы, примечание автора. Когда броня успокоилась, осмотрелся. Что это было? Выстрел из гранатомета? Ну тогда машину распустило бы в розочку, или все внутри уже полыхало? Да я уже и не рассуждал бы об этом. Вижу, Юрик тоже жив-здоров. Поднял воротник танкача. Куртка танкиста, примечание автора. Посмотрел в прицел, покрутил башни вправо-влево. Боевиков не видно. но на всякий случай загнал выстрел в ствол и начал постреливать из пушки и пулемета по прежним целям. Не прошло и 5 минут, как молния с громом повторилась. Снова успел закрыть лицо руками и съежиться. Юрок стал материться по внутренней связи. Когда звон в ушах прошел, огляделся. В правом борту, на уровне гусеницы, появилась большая дыра. Туда бы свободно рука прошла, мелькнула в голове. Толстый металл брони как будто вскрыли огромным скальпелем. Значит, граната разорвалась возле машины. Осенило тогда. Ну, конечно. Уже давно бы выстрелы сдетонировали. Выстрелы! Взглянул на конвейер со снарядами и увидел на одном из них пробитую боевую часть. Осмотрел другие и нашел еще один простреленный. Опасны ли они и что с ними делать, я не знал, поэтому начал запрашивать ротного по связи. Ответ был очень простым и самым верным. Выбросить, что я и сделал. Решив, что нашу машину обстреляли с правой стороны, открыл огонь по стройке. Выяснить, откуда были сделаны выстрелы, не удалось. Исходя из сложившейся обстановки, а возможно по прямому указанию полковника Савина, было принято решение атаковать квартал жилых 5-этажных домов перед вокзалом силами 2-й мотострелковой роты. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. Вскоре танкисты с ротным вернулись к нам. По всей видимости, было принято решение обойти боевиков с другой стороны. Поступила команда по машинам. Ромашка залез на свое рабочее место в БМП, а Давлет и несколько бойцов из других экипажей разместились на броне сверху. Боевые машины нашей колонны рванули вперед и повернули налево на улицу Комсомольскую, а колесная техника осталась на улице Поповича. На перекрестке с улицей Рабочей головные машины повернули вправо и тут же встали, попав под шквальный огонь из гранатометов. Из журнала боевых действий 276-го МСП. В 12:30 было получено последнее радиодонесение, затем связь с ротой прервалась. Теперь в бой на улице Комсомольской вступили и машины замыкания 2-й роты. На отрезке между улицей Рабочей и Привокзальной площадью изо всех сил отбивались 3 БМП «Уральцев». Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. «Моя БМП и еще 2 других остались на улице Комсомольская, между 5-этажкой и частным сектором. Там за поворотом разгорался бой. Я поспешил загнать тех, кто сидел на броне, в десантное отделение БМП. Высунулся из люка и тут же увидел склонившегося над башней убитого солдата. Еле выдавил из себя, всем вниз. Однако те, кто был на палубе БМП, уже самостоятельно пытались укрыться под броней. Люки десанта не поддавались. «Давай ко мне!» — выпалил я и снова уставился на убитого. У него в голове было 2 дырки. По всей видимости, входное и выходное отверстия. Одно в затылке, второе в гортани. «Хули смотришь, Серега?» Прыгая в башню, заорал Раф. «Ему уже ничем не поможешь!» Что очевидно, то факт. Некоторое время в узком пространстве между башней и левым десантным отделением мы менялись местами с Рафом. Когда же я добрался до Чебурашки? Устройство управления наведением башни и ствола пушки, по форме напоминающее голову известного персонажа Чебурашки, тянешь за правое ухо. Башня вращается вправо, за левое влево, уши на себя, ствол вверх, от себя вниз. То услышал по внутренней связи от Юрика, за углом дома наблюдаю боевика. Разворачиваю башню в указанном направлении, но никого не вижу. Боевик скрывался за углом дома, который находился вне поля моей видимости и был виден только через триплекс механика-водителя. «Юрик, дай вперед на 2 метра!» — кричу. Машина моментально дернулась. Я увидел тень и придавил левую кнопку Чебурашки. Левая кнопка — огонь пулемета, правая — огонь пушки. Очередь прогрызла угол дома и легла в землю. Тень скрылась. Через минуту уловил движение в окнах на первом этаже 5-этажки. Развернул башню и снова пустил ПКТ. В голову пришла мысль добавить туда же осколочным. Неудобно. Вновь вызываю механика. «Юрий, сдай немного назад!» Пока БМП отползала, зарядил ствол и зажал правую гашетку. Не успел насладиться зрелищем, как в правый триплекс краем глаза заметил телодвижение на 2-м этаже. Зарядил, навел, выстрелил. Подождал, пока рассеется дым, и стал всматриваться. Все тихо. На всякий случай решил поднять ствол на уровень 3-го этажа и понял, что угла наводки уже не хватает. БМП стояла слишком близко к 5-этажке. Ограничение сектора обстрела связано с конструктивным недостатком. Орудие главного калибра БМП-1 не рассчитано на большие вертикальные углы наводки. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. В десантном отделении сидел Рафик с РПК, ручной пулемет Калашникова, примечание автора, и еще один боец СВД, снайперская винтовка Драгунова, примечание автора. Для меня стало очевидным, снайперка с длинным стволом в ближнем бою и в условиях тесноты БМП неуместно, поэтому предложил ему свой АКС-74У. АКС-74У, автомат Калашникова складной, укороченный, примечание автора. Идея была воспринята одобрительно, оно и правильно. У наводчика-оператора пушка и пулемет, а автомат в ближнем бою усилит огневую мощь лучше, чем винтовка. После понесенных потерь на улицах Комсомольской и Рабочей машины 2-й мотострелковой роты 276-го полка начали выходить из боя. Из радиопереговоров 131-й бригады. Волхов. «Рампа, я Волхов, прием!» Волхов. «Рампа, я Волхов, прием!» Волхов. «Рампа, я Волхов, прием!» Волхов. «Рампа, я...» Неразборчиво. «Волхов, прием!» Волхов. «Ответь, я Волхов, прием!» Волхов. «Разворачивайся, разворачивайся на месте! Заднюю включай, правую зажимай, будем выходить! Налево от тебя, в переулок! Слышишь меня?» Волхов 36-му. «Разворачивайся назад и вправо, слышишь меня?» Шумы. Рампа 1 вклинился в чистоту. Голос похож на Волхов. «Рампа, я Рампа 1, чего стоим?» Неустановленный абонент из колонны помощи. «236-й, назад и вправо разворачивайся!» Неустановленный абонент из колонны помощи. «Разворачивайся!» Координируя свои действия, танкисты вклинились в чистоту боевого управления 131-й бригады. Последовал грозный окрик генерал-майора Пуликовского. Из радиопереговоров 131-й бригады. Слиток 11. «Рампа, уйди с дорожки! Уйди с дорожки!» Рампа 1. «Рампа, я Рампа 1, прием!» Слиток 11. «Рампа, уйди, уйди с дорожки! Здесь боевое управление идет! Уйди отсюда, уйди! Уйди на 10 ниже, 20 ниже! Но не работай здесь, прием!» Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. Вскоре поступила команда развернуться, отойти назад. В нерасторопности своего механика-водителя обвинить не могу. Юрик первым развернул БМП, и уже через несколько секунд мы вышли на перекресток Орджоникидзе Поповича. Останавливаться не стали, а повернули налево и оказались на железнодорожных путях. На рельсы выскочили жестко, не сбавляя скорости. Повернули направо и прошли вдоль железнодорожного полотна метров 200. Добрались до товарной станции, где уже расположилось какое-то подразделение, и поднялись на перрон. При въезде на товарную станцию со стороны железнодорожных путей стояли две или три БМП-2. Мы продвинулись дальше и остановились рядом с одноэтажным зданием. В течение 5 минут собрались остальные наши машины, но уже не было двух танков и БМП-1, номер 327. Танкисты сказали, что им нужно перегрузить снаряды из навесной укладки в конвейер. Ротный по связи приказал нам прикрывать танки. В общей сложности на товарную станцию вышли два танка и 4 БМП-1 276-го мотострелкового полка. Здесь огонь противника носил эпизодический характер. Появилась возможность перегруппироваться после проведенного боя. Тем не менее, забывать об осторожности не следовало. Противник находился повсюду и постоянно искал возможности уничтожить бронетехнику и экипажи. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. Металл брони лишь изредка царапали пули. По всей видимости, стреляли со стороны цистерн и товарных вагонов, стоявших на путях. Внезапно по машине грохотом прокатился знакомый звук молнии и грома. Я переждал минуту, огляделся, но никаких серьезных последствий попадания не обнаружил. По рации кто-то сообщил о гранатометчике на водонапорной башне. Ротный приказал выстрелить по ней из мухи. Гранатомет РПГ-18 «Муха», примечание автора. Я прильнул к прицелу. Водонапорная башня была прямо по курсу, в 50 метрах. Долго не думая, зарядил кумулятивный снаряд и нажал на спуск. Снаряд достиг цели. Снаружи тоже обрабатывали башню мухами, и не раз, отчего она окуталась дымом. Однако тишина длилась недолго. БМП вновь содрогнулась от удара. Личный состав 276-го полка занял здание столовой на товарной станции и усилил оборону находившихся здесь подразделений 81-го полка и 131-й бригады.